Глава 16. Я аж чуть напрягся. А почему именно там? Почему именно в 6? Просто у меня ровно в это же время там встреча. Какое-то странное совпадение. Ничего странного на самом деле, обыденно пояснял Легард. Ресторан Соболева – популярное место для аристократии. А с учетом отдельных кабинетов на втором этаже, встречи там проводятся довольно часто. А 6 часов – ну, обычное время как раз для таких встреч. Ибо все они во второй половине дня. Ну, так-то да, логично. Сдался я под напором аргументов. И впрямь, место популярное, время удобное, вот совпало. Подвох, конечно, можно ожидать, но слабо верится. Ладно, тогда сначала с одним человеком поговорю, потом с вами. Вздыхаю. Хорошо, спасибо, я передам. На этом мы попрощались, и звонок завершился. Святослав, как всегда, красноречиво ничего не сказал, а лишь спросил взглядом. «Все?» «Говорю, что все». Он кивает, взглядом прощается и, видимо, сделав все свои дела, уходит. А нахрен он вообще был нужен? Ладно. Оставшись один, я лишь вздохнул, покрутил в руках карточку охранника 2 уровня и скинул ее в территорию. Приняла? Хорошо. Ладно, что там у нас дальше? А, да, сила. Шахты все ближе и ближе, а с ними, возможно, труп брата. И если теория верна, то я смогу задать ему пару вопросов и выяснить, что тут вообще нахрен происходит. Как? 2 заклинаниями. Вообще, разговор с мертвым — это не заклинание. Это, грубо говоря, результат. А вот к нему может привести либо разговор с душой, либо разговор с телом. И то продвинутые школы некромантии. Души и тело, соответственно. Но, скорее всего, если брат превратился в энергетический нахрен кристалл, то частичка души тоже кристаллизовалась. То есть ее качать и будем. А значит, путь нам, друзья, на кладбище. Пока это лучший способ моей прокачки. Да и будем честны, иметь при себе команду разъяренных боевых призраков тоже неплохо. Так что идем. И в этот раз я воспользуюсь новым, недавно выученным навыком. То, чего у меня раньше не было, но сейчас я воспринимаю за великое чудо. Я буду рыть в интернете. Я открываю браузер и просто ищу кладбище своего города. Твою мать, что с ценами? Почему похорониться рядом с древним аристократичным родом стоит 2 миллиона? Да это цена квартиры. Причем, что забавно, на загробную судьбу это ни хрена не влияет. Ну ладно, идем. Едем, точнее. Чтобы туда добраться, мне понадобится 1 час езды. Не, ну это уже совсем другое дело. И тот тупой смотритель называл свое кладбище элитным? Вот что элитно. Белоснежные мраморные стены, колонны, парковка нахрен. Для кого она? Катафалков? Клиентов? Так они мертвые. Я захожу в такое же пропускное здание, как и на прошлом кладбище, только, естественно, раз в 100 богаче. Чисто, белоснежно, элитно. По бокам стояло 2 охранника, а седой старичок сидел за столом. «Приветствую. Чем могу помочь?» — улыбнулся он. Аж сразу другое отношение к людям. «Здравствуйте. Имя Александр Соболев. Вам знакомо?» «Естественно», — хмурится смотритель. «Что такое?» «Я представляю его интересы. Протягиваю карточку охранника 2 уровня. Могу пройти?» «Могу ли я получить подробности?» Подозрительно косится старик, а 2 охранника напрягаются. Еле сдерживаю ехидную улыбку. Эх, ну как же приятно сначала постараться, а потом пожинать плоды. Вон, знакомство и лицензия уже окупаются. Хотя напряженные охранники напрягают меня в ответ. Кто знает, на что они способны. Но мне категорически важно попасть внутрь, так что, увы, ребятки, сегодня долг вы не исполните даже ценой жизни. «Увы, нет, это конфиденциально», — качаю головой. «Это касается безопасности и дел моего клиента. Но, уверяю, ничего крушить не буду, если вы об этом...» Улыбаюсь. «Если что-то произойдет, вы в любом случае уже знаете, кто я и кем работаю. Отыскать меня труда не составит». «Не составит», — хмуро кивает старик, осматривая мою карточку. Он взглянул на подступивших охранников и кивнул. Они кивнули в ответ, чуть расслабились и вернулись на посты. «Да, проходите». Я едва сдержался, чтобы не потереть ручки. «Как свободно я могу перемещаться?» — уточнил я. «Впустив на территорию кладбища, мы не вправе ограничивать вас в перемещении», — явно процитировал он. Но, естественно, будьте благоразумны. Не создадите проблем, проблемы не будет». «Не будет», — киваю я и прохожу вовнутрь. «Не, ну какое хорошее заведение. И персонал отличный. Пока нравится. Может, и не буду орду злобных духов спускать. Посмотрим». Я прошел внутрь и сразу начал подмечать интересные детали. Статуи, например. «Это хорошо». Условия захоронения сильно влияют на отпечаток души, вплоть до того, что он может обернуться защитным духом для своей семьи. Камер нет? Вроде нет. Но я на всякий активировал амулет. Ну, начнем жатву. Притяжение души. Зеленый сгусток выскакивает из могилки и летит в мою сторону. Пожирание души. Ловлю его, словно кусок мяса на лету. Ох, какая ж вкуснятина! «Одна такая душа — половина созвездия. Вот это я понимаю захоронение. Это ж как здесь можно прокачаться? Кем я отсюда выйду? Королем мертвых?» «Правда, был здесь нюанс. Могил очень мало». Я прошел по всему кладбищу и насобирал 7 созвездий. 7. Целых 7 крутых заклинаний. Или почти одна школа. Но на этом все. «Что-то не так», — хмурился я. «На сайте отзывов больше, чем здесь всего надгробий». Оглядываюсь. «Где же вы прячете мои трупики? Где же?» И тут я замечаю. Усыпальница. Родовая усыпальница, где лежат семьями. Отдельное мраморное здание с коваными дверьми. Да причем не одно. Вон второе. Наверняка и третье найду. Только вот меня смущает, что души с них не летят. Неужели защищены магией? Что-то здесь не так. Я подхожу к усыпальнице и пытаюсь открыть дверь. Запертая. Затем касаюсь, вливаю хаос и... Черт, не проходит. Реально магия. Так, хреново. Надо думать. Ибо именно там все сливки, вся сила и все гарантии, что я проживу завтрашний опасный день. Да и любой другой. Как туда попасть? Ну, явно не ключи у смотрителя просить. Черт. Я нахмурился. Ну, видимо, выбора нет. Вздыхаю. Придется немного вложиться. «Да, мне нужно туда попасть, и, увы, без силы хаос не пройдет, а значит, пора прокачаться». Я прикрываю глаза и взираю на погасшее созвездие бесконечной тьмы, приближаюсь к некромантии, смотрю на сектор души и, сконцентрировавшись на одном из заклинаний... «Путь некромантии, школа душа, открыть заклинание горнила души». Я тут же активирую заклинание и начинаю выжигать последнюю душу, что не успела перевариться. Выходящая из нее некротическая энергия тут же хлынула по моему телу, наполняя ядро и энергоканалы. Глаза замерцали зеленоватым, по венам потекла некротика. Горнило души — заклинание, которое позволяет высвободить и усвоить всю энергию души в чистом ее виде. Это буквально топливо из мертвых душ. Деконструкция. Касаюсь замка, пока действует горнило, и у меня получается его расщелкнуть. Ха-ха, есть, получи. Бам! Как только ворота отворяются, в меня влетает золотистый духовный снаряд и сносит на несколько метров. Я выкашливаю воздух, кувыркаюсь и втыкаю спиной в дерево. Ух, мля! Медленно поднимаю глаза. Так вот, чё души не летели, сука! Помните того злого призрака с прошлого кладбища, который еще одним взмахом располосовал смотрителя? Ну вот, только у меня наоборот, не мститель, а защитник. На меня выходила аберрация, скопление сразу из множества душ, объединенных одной целью. Золотистый 3-метровый воин медленно вылетал из усыпальницы, с копьем и в доспехах, почти что блядский ангел. Ох, ну и довелось мне использовать горнило в присутствии духа. И ведь не объяснишь, что разницы нет. «Ты говоришь?» — спросил я на всякий. В ответ раздался лишь гул. «Не говорит». «Жаль, тогда точно не объяснишь. Обижать уже поздно». «Смотритель по головке не погладит, если узнает. Нужно побеждать и заметать следы». «Побеждать? Эх, проще сказать, чем сделать». «Охренеть, какая мощная операция! Даже сраное оружие есть». Я даже подозреваю, что это хранитель кладбища, буквально солянка из всех его душ. Фух, выдыхаю я, понимая, что горнило закончилось. Ну, выбора нет. Моментально прихожу в себя. Погнали, скотина! Притяжение души. Выставляю руку. Ангел с грохотом срывается на меня. Он замахивается копьем и пробивает в грудь, но я уклоняюсь и ловко взмахиваю рукой. «Четвертование души!» Разрубаю призрачное копье. Кусочек оружия дымка отлетает в сторону, но я тут же пожираю то, что отрезал. В душе вспыхивает созвездие. «Ух, сука! Созвездие!» «Целое созвездие за мелкий кусок этого призрака? Это ж сколько в нем будет всего? 30? Ух, ёб...» Не успеваю додумать, как из врага вырывается купол святой энергии. Я успеваю повернуться боком, и меня моментально обжигает. Но не тело, а саму внутренность, саму душу. Я сдерживаю вскрик боли, потому что мужик с яростью, словно зверь. «Четвертование души!» Когтями вырываю из призрака целый кусок золотой плоти. «Пожирание души!» Тут же ее выжираю. «Горнило души!» Мои вены замерцали, и я получаю силы, чтобы рывком отскочить на 10 метров. Но, увы, призрак, кто бы сомневался, куда быстрее даже такого меня. Он тут же сокращает дистанцию и с разворота сносит копьем. И без того ускоренный я бьюсь о землю, как пуля нахрен. «Ох, мля! Да что ж я все спиной-то бьюсь?» — кряхчу я. Задираю футболку, смотрю. Вся грудь синяя, просто синяя, от ушиба. Еще немного, и мне либо переломает кости, либо откроет внутреннее кровотечение. Ох, блядство! И это с защитой! Будь я без горнила, давно бы сдох, без шуток. Нужна голова. Подымаюсь сквозь боль. Нужно снести голову. Но как? Он же, сука, трехметровый. Времени на размышления нет. Враг подлетает. Я это предвижу, уклоняюсь и с разворота срываю кусок золотой брони. Сжираю. Призрак вспыхивает, и яркая вспышка обжигает мои внутренности. Не обращаю внимания на боль. Снова уклоняюсь от выпада. Бью снова, снова сжираю. Ну уже! Должен же быть хоть какой-то момент для атаки. Я не могу вечно отрывать от него по кусочку. И тут враг заносит копье. Я уже готовлюсь отскакивать, как в голове щелкает. Есть! «Я вижу! Я могу рискнуть!» Я тут же выставляю руку. «Притяжение души!» Враг теряет равновесие, и его копье пролетает в миллиметре от моей щеки, от моей смерти. Но он промахивается, а я... на всей скорости срезаю ему голову. Бам! Основная концентрация всех душ отлетает от тела, и я, не позволяя ей вернуться, тут же раскрываю рот и с хрипом пожираю. «Все! Я победил!» Операция из более 60 душ не справилась с тем, кто души порабощает. «Поражение!» — раздался голос от тела. «Нас победили! Необходимо самоуничтожение!» Копье, которое он держал, резко взлетает в воздух. Оно мерцает, расходится на силуэты и появляется в сотнях экземпляров, покрывая весь небосвод. «Ах ты ж су...» Все копья разом рухнули на меня, озаряя кладбище золотой вспышкой остаточной энергии. «Горнило души! Бах!» Спустя некоторое время. Сознание пришло со скрипом. Я проснулся со странным чувством. Сначала думал, что от боли, потому что болело все. Но потом, когда прислушался к ощущениям, понял, что смутила меня прохлада. Я открываю глаза... Вижу вечернее небо и понимаю, что проснулся именно из-за этого, потому что на улице стоял вечер. Черт! Не скрою, я простонал от боли, пока доставал телефон. Смотрю на время. 6 часов. А когда я сюда заходил, было меньше 4. Я лежал без сознания 2 сраных часа. «Это хреново!» Пытаюсь сесть. «Это очень хреново!» Такие люди, как Соболев, не любят опозданий. Я это гарантирую. Слишком высокий уровень для непунктуальности. И я бы позвонил, предупредил, да только вот... Я не умею пользоваться земной техникой. «Надо вставать!» Сжимаю зубы и поднимаюсь. «Надо вставать!» Встаю. В глазах помутнело. Придя в себя, осматриваю тело. Одежда почти не повредилась. Немного порвалась, но скорее во время горячки боя. Но стоило ее задрать. Кошмар. Выдыхаю. Кожа потрескалась, сосуды полопались. Все тело темно-синее от внутренних подкожных кровотечений. Во рту стоит отчетливый вкус железа. Меня будто перемололи. Как я ничего не сломал, даже не представляю. Чудом. Видимо, призрак не успел вложить все, что мог, в те копья. Я просто поглотил его раньше. Призрак. Ха. Ну, теперь будет повеселее. Хмыкнул я, касаясь груди. У меня горело 27 созвездий. Неплохо для одного похода, да? С волной удовольствия стало полегче. Я выдохнул и, жмурясь от боли, вернулся к усыпальнице. Да, как и думал, душ там не осталось. Все они были в той аберрации. Значит, ловить здесь больше нечего. Пора уходить. Я закрываю двери, касаюсь замка и деформирую его обратно. Потом, схватившись за бок, наконец, ковыляю до выхода. Все, это закончилось. С боем, чудом, но закончилось. Господи, что с вами? Подскочил смотритель. Можете вызвать такси? Прохрипел я, держась за ребра. За несколько минут до этого. Ресторан Соболева. Его кабинет. Ох, и каких же усилий стоило уговорить Линет сюда прийти. Ее привередливость — это практически неподъемное испытание. Хотя и неудивительное. Она родилась с невероятной красотой, да еще и в богатой семье, да еще и единственной папиной дочуркой. Все вокруг нее бегали. Она получала, что хотела, лишь по щелчку пальцев. Но сейчас никуда идти она не желала. Смотреть на какого-то там телохранителя? Да не хочет она никого. Если уж от Архонта отказалась, то какой-то молодой пацан ее впечатлит. Не смеши. Там их будет двое. В порыве безысходности вздохнул Фредерик. Один от Соболева, а второй — тот, что очень похож на парня из парка. Его попросили подойти. Через 20 минут она уже стояла в коридоре, готовая ехать. Отцовское сердце разрывается лишь при одной этой мысли. Линет же его маленькая девочка, невинная, буквально карапузик. Моя девочка, ну почему? Почему ты взрослеешь? Фредерику было очень грустно. Линет, милая моя, ты, как всегда, прекрасна, приобнял ее Соболев. Молчаливая девушка в кожаной курточке и джинсах с улыбкой обняла своего дядюшку. Только давайте договоримся. Он серьезно посмотрел на французов. «Не предвзято, окей?» Фредерик был готов плакать. «Да не получится не предвзято!» Пробормотал он сквозь боль в сердце. «Тем более, если я прав», — вздыхает. «Тут и выбора стоять не будет». «Будет, будет!» — уверенно закивал Соболев. «Этот парнишка — лучший вариант!» «Не лучше моего!» — хмыкнул Фредерик. «Твой, говоришь, получил сегодня лицензию, а у моего уже второй уровень». У Соболева дернулся глаз. Да уж, второй уровень — это серьезно. И в таком юном возрасте? Что за дарование? Но ничего, Витька им еще покажет. Да, точно, второй уровень. Фу, ну и что? Главное — это навыки. Впрочем, делать все равно ничего. Обоих кандидатов нужно ждать. Фредерик специально назначил и вторую встречу на это же время, чтобы Линет сама приняла решение. Но вот время шло. Настало 6 часов. Никто не пришел. Все напряглись. Фредерик Александр, что кандидат в такую роль, в принципе, опаздывает. Это непозволительно. Линет от волнения. Для нее оттягивается момент истинных надежд, словно у ребенка перед днем рождения. Потом прошло еще 10 минут. Никто не пришел. Потом еще 10. И снова никого. «Это странно», — нахмурился Соболев. «Ведь раньше так не подводил». «Да и моего нет», — пробормотал француз. Линет молчала. Волнительное ожидание постепенно угасало, сменяясь разочарованием. «Так волноваться и так ждать? А ради чего? Чтобы никто не пришел?» Столько надежд рушилось на глазах. Ей было просто обидно. «Не расстраивайся, дорогая», — Фредерик взял дочку за руку. «Скоро придет». Прошло еще 10 минут, и никого. Ни кандидата от Соболева, ни от Фредерика. Просто, сука, никого. За полчаса ожидания телохранителя. Щен, сука. Фредерик потер переносицу. Вьен, папа. Пошли, пап. Грустно пробормотала Линет. Вю рентре. Домой хочу. Вьен, фи. Пошли, дочур. Да уж, протяжно вздохнул Соболев. Ну, Витя, разочаровал ты меня. Фредерик встает с кресла, поглаживает расстроенную дочурку по руке и прощается с Александром. «Все здесь понятно, пора домой». Бах! Дверь резко отворяется и с грохотом бьется о стену. Все резко на нее оборачиваются, вглядываются в темноту коридора, и первое, что они видят... Зеленые, мерцающие в темноте глаза с вертикальными зрачками. «Здравствуйте! Немного опоздал».